Само собой разумеется, что разряды эти на деле не всегда можно так положительно разграничить. Есть переходы, а многие поверья, без сомнения, можно причислить и к тому, и к другому разряду. Опять иные упомянуты у нас по связи своей с другим поверьем в одном разряде, тогда как они в сущности принадлежат к другому. Так, например, все лицедеи нашего баснословия принадлежат и к остаткам язычества, и к разряду вымыслов пиетических, и к крайнему убежищу невежества, который не менее, как и самое просвещение, хотя и другим путем, ищет объяснение непостижимому и причины непонятных действий. Лица эти живут и держатся в воображении народном, частью потому, что в быту простолюдина, основанном на трудах и усилиях телесных, на жизни суровой, мало пищи для духа. А как дух этот не может жить в бездействии, хотя он и усыплен невежеством, то он и уносится посредством мечты и воображения за пределы здешнего мира. Не менее того, пытливый разум, изыскивая и не находя причины различных явлений, в особенности бедствий и несчастий, также прибегает к помощи досужего воображения, олицетворяет силы природы в каждом их проявлении, сваливает все на эти лица, на коих нет ни суда, ни расправы, и на душе как будто легче. Вопрос, откуда взялись баснословные лица, о коих мы хотим теперь говорить, возникал и в самом народе. Это доказывается сказками об этом предмете, придуманными там же, где в ходу эти поверья. Домовой, водяной, леший, ведьма и прочие не представляют, собственно, нечистую силу, но, по мнению народа, созданы ею или обращены из людей за грехи или провинности. По мнению иных, падшие ангелы, спрятавшиеся под траву прострел, поражены были громовою стрелою, которая пронзила ствол этой травы, употребляемой по этому поводу для залечения ран, и низвергла падших духов на землю. Здесь они рассыпались по лесам, полям и водам и населили их. Все подобные сказки явным образом изобретены были уже в позднейшие времена. Может быть, древнее их мнение, будто помянутые лица созданы были нечистым для услуг ему и для искушения человека. Но что домовой, например, который вообще добродетельнее прочих, отложился от сатаны, или, как народ выражается, от черта отстал, а к людям не пристал.